Только вот в последнее время начали появляться какие-то стрёмные психи с необычными фокусами. Вообще меня немного напрягает тенденция с появлением разных фриков. В новостях придумали для них даже новое прозвище – металюди. Тьфу, блин. Хотя кое-что в них интересно. Может, со временем попытаюсь разобраться в этом феномене. В моем мире из ниоткуда у людей силы не пробуждались. Приходилось потратить десятилетия на поиск около мифической фигни в Африке, затем потратить сухогруз налички и еще несколько десятилетий исследований. Так что попробую со временем утолить свое любопытство, если подвернется случай. Так вот, неторопливо шли годы, и к 10 я уже был старшеклассником, из-за чего большинство подростков относилось ко мне не слишком хорошо. Угу. Если бы меня вообще волновало мнение малолетних дебилов, у большинства из которых из интересов только выпивка и секс. Америка богатая страна, раз может себе позволить такое количество дебилов и тунеядцев. И тем не менее среди всех этих любителей футбола и доступных удовольствий встречали вполне хорошие и приятные ребята. Задирать меня никто не пытался, с тех самых пор, как один футболист, особенно обделенный интеллектом, налил мне в портфель клея. Ноги сломали половине его команды. Намек был понят правильно, и вокруг меня образовалась зона отчуждения. Самое смешное, что я не прилагал к этому никаких усилий. Просто принес портфель домой и молча начал чистить. А так как я под постоянным присмотром, уже в тот же день новости дошли до дяди Джуна. Он задал мне пару вопросов, на которые я немного расплывчато ответил, а через 3 дня уже сам все выяснил и решил вопрос. Я же с каждым годом все более взросло себя вел, и в целом уже все, кто меня более-менее хорошо знает, общаются со мной как с равным. Хотя иногда все еще случаются приступы детства, которые тяжело сдержать. А еще я понял, что просто обожаю зити. Вообще это типа вид макарон, но у итальянцев это еще и блюдо. Казалось бы, просто макароны с парой сыров, колбасками и томатным соусом, но блин, оно чудовищно сытное, да еще и вкусное. Самое то для пиздюка на стероидах. Кстати, насчет стероидов. С грамотными тренировками я сильно быстрее начал расти, типа акселерат или что-то подобное. По виду мне уже лет 12, и мама начала говорить, что скоро мне от девочек отбоя не будет. Я же, если честно, после всех своих приколов из прошлой жизни как-то не хочу вообще иметь со слабым полом никаких дел. Может, в этом виноваты попытки Лизы взять меня на прогиб, или 3 пули в бок у Джилл, но я как-то сомневаюсь, что у меня могут быть нормальные отношения. Так что нахрен это все, только шлюхи и никаких обязательств или, упаси Господь, чувств. Сын я мафиоза или где? Правда, чувствую, годам к 15 я уже буду не так крепок в вере. Ну да ладно, пока возраст позволяет, буду качаться. Отец стареет и становится как будто немного спокойнее и мягче. Все больше напоминает мне Дона Корлеоне. А вот дядя Джун как-то загрустил. Вроде у него проблемы с собственными детьми. Ну, то, что у него сын безвольная тряпка, это я уже заметил, когда нас знакомили, а вот то, что у него дочь умерла от передоза, это уже как-то слишком. Человек всего себя отдал делу, а в личной жизни все плохо. Видимо, поэтому он так отчаянно и цепляется за криминал. Все свои силы и надежды он теперь вкладывает в меня. Как-то даже немного не по себе, что я собираюсь разрушать все, что они с отцом строили целую жизнь. Когда нас с его сыном Эндрю знакомили, мне было откровенно жалко дядю Джуна. С таким суровым и откровенно мощным отцом, сын мягкий как говно. Движимый состраданием, я все же поговорил с Джуном по душам, и честно ему обо всем рассказал. Рассказал, что вижу, и предложил несколько вариантов решения вопроса. Первый – отдать сына в военное училище. Там ему хотя бы привьют дисциплину, и хоть немного придадут твердости. Ну а второй – смириться и просто попытаться полюбить его таким, какой он есть, и полностью отодвинуть даже тень криминала. Пусть живет обычной и спокойной жизнью. Дядя Джун сильно загрузился и обещал подумать. С сестрой тем временем становится все сложнее. Как-то слышал одно интересное выражение про попаданцев. Поначалу я был удивлен, что в этом мире тоже оказалась книга Янки из Коннектикута при дворе короля Артура, но как оказалось, тема попаданцев в этом мире тоже раскрыта. Интересные дела, однако. Так вот, выражение гласит, если у героя попаданца есть сестра, то лучше бы ее не было. Не знаю, может, я проклят, сначала Алекс питала ко мне чувство сомнительного толка, а теперь и Софи продолжает нехорошую тенденцию. Во-первых, она банально стала еще больше, и теперь по росту даже выше и шире отца. Во-вторых, она еще больше прокачалась и напоминает эдакого культуриста от мира слабого пола. И ладно бы качалась до состояния груда мышц, это бы хотя бы было понятно. Она комплексует из-за своего вторичного положения после меня, вот и пытается стать во всем лучше. Но она на этом не остановилась. Софи начала за собой следить, после того как я ей намекнул, что слишком много мышц, это плохо. Вот она больше и не перегибает, из-за чего у нее растет грудь и задница. И она, пользуясь своей физической силой, превращает меня в плюшевую игрушку, вдавливая в первое. И ладно бы просто это, бывают у людей разные отклонения и тараканы, но недавно пытался к ней свататься некий Рокко Джиганти. Короче, она после подката сломала ему руку, из-за чего у отца с Дарья Джиганти случился конфликт. А сама она после этого снова устроила на меня охоту и начала тискать. Если честно, у меня чувство, что она ненавидит мужчин. Короче, я начал ее избегать. И нет, это не слабость. Ну, возможно, немного. Видел я их тренировку с Яном. После того, как она прогибом чуть не сломала ему спину, я банально ее опасаюсь. Она может убить меня чисто случайно. Одной рукой поднимает над полом за костюм. Вот возьмет в один из моментов и свернет мне шею. А я даже ничего с этим сделать не смогу. Да я могу завязать узлом любого подростка лет до 15, но сестра, она долбанное чудовище. Женственное, но мышечное чудовище. Да и в целом она на меня начала странно смотреть. Не только тискает, но и иногда воркует. Только есть нюанс. В ней почти 2 метра, она чудовищно сильна и имеет довольно низкий и чуть хриплый из-за сигарет голос. И что куда страшнее, она не умеет вести себя с детьми, и у нее почти всегда каменное лицо. И когда вот это пытается ворковать и говорить нежности, я ловлю адский эффект зловещей долины. А обычно в это время я нахожусь в ее руках, и слышать в ее исполнении нечто вроде «Не убегай от меня, милый братик, я все равно тебя поймаю, но чем дольше ты бегаешь, тем хуже будет». Мне, блять, реально страшно. И тем не менее, ее чувство хотя бы носит относительно положительный характер теперь. Как минимум, она меня полюбила. Угу. И все же сильнее всех изменилась мама. Мне кажется, она начала просчитывать меня и наказывает теперь, именно давая сестре на растерзание. Она нахваталась у меня плохого и теперь тоже издевается над окружающими. Тонко, осторожно, но с максимальным весельем. Где снова та мягкая и аристократичная женщина? Теперь это ехидное чудовище с добрым взглядом и мягкой улыбкой тоже заставляет меня нервничать и бояться. Все зло от женщин. Постепенно ожидаю такого вот падения и от Лены. Вообще с ней у нас все стало сложнее. У нее тоже ко мне очень теплое отношение, и после того, как мама испортилась, именно Лена является неким островком спокойствия. Всегда тихая, добрая и по-матерински заботливая. Так что с ней я могу иногда чуть отдохнуть от нервов и стресса. За долгие годы у нас в целом сильно прибавилось тепла в отношениях. Она уже не просто служанка, а чуть ли самый близкий человек, не принадлежащий к семье. Добавить к семье, превратившийся в дурдом, постоянную учебу и физические нагрузки, и получим не совсем адекватного паренька. Помню, зашел ко мне как-то в класс с биологии, где я препарировал лягушку для одной из работ какой-то парень, посмотрел, как я деловито фасую органы и возмущаюсь, что раньше можно было разделывать людей. Короче, позеленел парень и вышел. А у меня в школе начала формироваться репутация не только гения, но и эдакого отморозка с отсутствующим сопереживанием. Эх, видели бы эти пиздюки, что я пережил и кого мне приходилось вскрывать в свое время. Ненавижу свое детское тело. Не выпить, не покурить, ни с женщинами культурно провести время. Только учеба и тренировки до дурения. Но и в этой школе среди не слишком серьезных подростков мне повезло наткнуться на настоящий алмаз. Некая Памела Айсли, старшеклассница, собирающаяся в престижный местный университет. Не по возрасту умная и интересная девушка, с которой мы умудрились начать маленькое предприятие. Она нереально хорошо разбирается в ботанике и растениях, и используя мои познания в химии, мы начали гнать довольно качественный и приятный по вкусу алкоголь. Сраные подростки нуждаются в развлечениях и доступном алкоголе, и пусть лучше покупают у нас, чем травятся полинкой от студентов-химиков из соседнего вуза. Единственной сложностью было добыть оборудование, но с тех пор мы имеем некоторое общее дело. Думаю, сначала стоит пояснить, как у нас все так сложилось. Познакомились мы во время моего очередного прыжка через класс. Была она, буду честен, очень несимпатичной девушкой. Очки, велосипеды, чрезмерная чувствительность и стеснительность, плюс травля одноклассниками и прочие радости умной тихони в обычной американской школе. Как я туда попал из дорогущего особняка? Отец сказал, что я должен посмотреть, как живут простолюдины. Да, простолюдины. Ну это не главное. Главное, это сам факт нашего знакомства. Вообще у бытия ребенком есть еще один очевидный плюс. Ты можешь говорить людям правду в лицо, и никто тебе ничего не сделает. Особенно если ты сын уважаемого человека. По итогу предстала передо мной Памела в виде откровенно забитого и несчастного подростка, да еще и со сложностями в семье. Не знаю, что это было, искра, буря, безумие, но как-то слово за слово и мы с ней зацепились на тему исследования необычных цветов. Я сделал ей вброс на тему, возможно ли существование цветка вроде лестницы к солнцу. А потом у нас был церебральный разврат, от которого я получил подлинное удовольствие. Мы несколько часов активно и иногда переходя на мат доносили друг до друга свою точку зрения, но девчонка впервые сбросила скорлупу, и я увидел под этим мешковатым свитером и неказистой внешностью настоящий пожар. Ну а дальше, будучи честным малым, сказал, что все ее проблемы от неуверенности и ей надо просто начать следить за собой и любить себя. Как только она увидит в себе настоящую женщину, ей резко станет лучше жить. И нет, это, блин, не сработало. Такое работает только в каких-нибудь мотиваторах и кино. Но она задумалась, и начала тянуться ко мне как к единственному человеку, который ее хоть как-то поддержал. Вообще, у меня с ней были необычные отношения. Чувствую себя проклятым. Почему вокруг меня одни женщины? Тем не менее, она ко мне активно тянулась и очень любила общаться. А так как я все еще создаю вокруг себя зону отчуждения, над ней перестали издеваться, когда поняли, что она теперь в моем ближнем круге. Так мы с ней и подружились. Ей было со мной хорошо, а я наконец мог поговорить с кем-то на реально серьезные темы. Девушка реально оказалась почти гением, а уж для подростка и вовсе исключительным талантом. Только вот отношения ее с научным руководителем меня немного смущали. Этот ебанька вел себя с ней излишне фамильярно, да и в целом явно имел на нее какие-то планы. А она девочка молодая, наивная и очень скромная. Такую пальчиком помани и назови пару раз красивой, она и растает. Я, конечно, говорил ей быть осторожнее и не доверять сладким речам. Настоящий мужчина ухаживает по-другому. И, разумеется, это тоже не сработало. А в один из моментов она сильно изменилась, и я понял, что она уже не девственница. Да уж, и ты туда же, Пэм, почему, блядь, меня почти никто не слушает? Ладно, я все равно оставался ее другом, а потом начал учить девицу плохому, и теперь она у нас почти тайный бутлегер. Мне как химику, который и научил ее гнать, она отдает половину дохода. Сама стала одеваться лучше, да и уважение к ней резко у малолетних дебилов появилось. Естественно, ведь нашим бухлом ни один не отравился. В итоге почти весь год в школе я общался только с ней. У нас обоих последний год остался, но в университеты мы пойдем все же разные, что немного печально. Она очень ко мне привязалась и категорически не хотела, чтобы ее единственный реальный друг пропадал. Пришлось давать свои контакты, и вот тут-то до индейца и дошло, что у сарая нет одной стены, а я, оказывается, сын самого Кармайна Фальконе. Все это время она этого даже не знала. Вообще в плане личного общения она какая-то излишне доверчивая и не скажу, что глупая, а скорее инфантильная. Короче, для нее было настоящим шоком узнать, что я сын одного из самых влиятельных бизнесменов города. Я заметил, что инфантильностью страдают довольно многие люди. Что-то мне подсказывает, что в правительство идут только люди, которые различают больше, чем черное и белое. Знакомили меня недавно с еще одним пиздюком, Брюсом Уэйном. Отец делал очередной званый ужин, и Томас Уэйн привел на него своего совсем еще маленького сынишку. По возрасту ему лет 7-8, а если точнее, то как раз 8. Вообще на удивление оказался умный паренек, причем очевидно гордящийся как своими мозгами, так и положением. После общения с простыми детьми настоящий бальзам на душу. Только вот в вопросах чуть более сложных касательно черного и белого настоящий упертый баран. Мы с ним чуть не поругались, когда он начал мне затирать, что каждая жизнь священна. А когда я поинтересовался, а серийный маньяк-педофил тоже священен, Брюс немного завис, а потом начал мне втирать, что даже такого человека нельзя убивать. Нет, блин, ничего важнее человеческой жизни. На что я ему сказал, что есть. А когда он спросил, что именно, я ответил: две человеческие жизни. Простая математика. Боже, какой позор. Я спорил на серьезных щах с ребенком. Надо срочно что-то менять в жизни. Я серьезный человек. Так, мама, хватит умиляться. Я сказал серьезный. Эх, скорее бы вырасти. Детское тело — это кошмар. Решено. Как только вырасту лет до 16, сразу в армию. Что еще за это время успело произойти? Тут сложно. Во-первых, я окончательно убедился в том, что в моем окружении слишком много женщин, причем большая часть из них имеет какие-то отклонения. Начать стоит с Софи, которая наконец спалилась в своих болезненных наклонностях и нездоровом интересе к младшему братишке. Я знал, чувствовал, что добром это не кончится. Она действительно ненавидит мужчин, и в один из моментов я понял почему. Когда мне исполнилось 12, меня отвели на первую сходку уважаемых людей. А где такие сходки могут происходить? Вестима в Бледушнике. Нет, по паспорту это, конечно, стриптиз-клуб, но по факту нечто вроде борделя, в котором даже танцевать то умеет, дай бог, пару девушек. И этот пожилой еблан привел в такое место ребенка. Интересно, а отец об этом знает? Если нет, думаю, дяде Джуну будет очень и очень больно. И ладно я, у меня психика и не такое переварит, но если он также в 12 привел сюда Софи, неудивительно, что у нее появились психические травмы, которые мне опять лечить. Вообще, если она в таком же раннем возрасте столкнулась с фактом, что для мафиози и в целом людей, связанных с криминалом, женщина сейчас это в большинстве своем собственности инструмент для удовлетворения, это действительно могло быть сильным ударом по психике девочки, которая искренне верила, что однажды все это возглавит. Не возглавит, блин. Еще не успели наступить времена, когда женщины нажрались озверина и начали выбивать не только права, но и привилегии. Мафия же это довольно консервативный и, как бы странно ни звучало, католический институт. Так что, для нее это было натуральное крушение мира. Уверен, что эти мудаки не сдерживались у нее на глазах, стриптизерш как минимум лапали. Эх, похоже, это действительно проклятие. Сначала Лиза, жертва ученых-нацистов, а теперь Софи, такая же жертва, только уже от мира мафии. Теперь старый мудак будет от меня постоянно получать слабительное. И хоть Софи нормальные мозги это не вернет, но хотя бы снизит желание его замочить. Пусть страдает. Страдает настолько долго, насколько это возможно. И с попытками Софи превратить меня в плюшевую игрушку пришлось смириться. Я единственное существо мужского пола, которое она подпускает к себе настолько близко. Уже заметил, как она периодически бросает взгляды в сторону груди и задницы Лены. Нет, Софи, я не позволю тебе пойти по этой скользкой дорожке, даже если придется пустить по еще более скользкой. Когда отец обо всем узнал, он был просто в бешенстве. Впервые за всю мою новую жизнь слышал, как он ругается матом. В итоге он даже ударил дядю Джуна несколько раз, а тот говорил, что сделал все правильно и готовил нас к взрослой жизни. На что отец ему намекнул прямым по почкам, что тут не Сицилия и то, что пережили они, не должно распространяться на детей, что мы должны быть лучше их и не должны переживать такое дерьмо, что они как родители обязаны дать нам нормальную жизнь и не допустить повторения своих ошибок. После такой вот отповеди от отца, на сердце стало как-то больно. Впервые мне было перед ним стыдно, что я собираюсь уничтожить дело его жизни. Он ведь действительно искренне нас любит и заботится. Мда. Теперь будет еще сложнее работать. Отец о чем-то после этого поговорил с Софи, о чем именно могу только догадываться, но теперь, глядя на нее, на лице отца появляется чувство вины и стыда. Маме они ничего не рассказали, но она тоже чувствовала, что что-то не так. Меня тогда отправили спать пораньше, но среди ночи за час где-то до рассвета ко мне пришла Софи. Сначала она просто села рядом с кроватью и гладила меня по волосам, а затем и вовсе легла рядом. Может, мне и стоило бы бояться, но я прекрасно чувствовал, как она периодически трясется. Эх, ладно. Повернулся к ней и обнял. Подушка чуть мокрая. Плачет, но не издает при этом ни звука, и даже двигается очень осторожно. Всегда такая сильная и уверенная в себе. Увидеть такую вот ее сторону было крайне неожиданно. К утру она уже ушла, и о ее присутствии напоминал только легкий запах духов. Эх, Софи, а ведь теперь, когда ты так сильно ко мне привязалась и начинаешь показывать свои самые потаенные части сердца, я ведь не смогу относиться к тебе как раньше. Что же мне с тобой делать? Нет, я понимаю, что мир мафии жесток и в целом то еще дерьмо, Но мы же дети, черт возьми. Хоть немного мог и подождать. Хорошо, хоть не заставил никого из нас в 12 валить человека. Хотя, если честно, даже у меня весьма крепкого мужика задергался глаз. Ко мне подошла какая-то шлюха во время сходки и спросила, не желает ли мальчик научиться обращаться с девушками. Нет, я понимаю, что выгляжу на пару лет старше, да и в штанах от переходного возраста технически уже все работает. Хотя мой карандаш вряд ли кого-то может впечатлить, и уж тем более не просто так считается, что раннее посвящение в интим вредно. Благо дядя Джун не окончательно отморозок, и отогнал ее от меня. Ну а дальше была сама сходка. Если честно, ничего реально важного там не происходило. Делили территорию, некоторые легальные источники дохода. Распределяли, кто с какой территории будет кормиться. Единственное, что было из интересного, это ссора между двумя людьми чести. Один кидал предъяву второму, что он пошутил по поводу его жены при свидетелях. А шутить про жену человека чести нельзя, тем более при свидетелях, причем довольно оскорбительно. Палмиси требовал завалить за это Альчита. Дядя Джун, как правая рука босса, разрулил ситуацию. Альчита поставили на деньги, и тот теперь должен 100 тысяч за оскорбление жены своего друга. Очень, блядь, нескромно. Да, специфично, но интересно. Побольше бы таких вот веселых ситуаций, но в основном все про деньги. Самое же интересное происходило, когда упомянули некоего Лупертацы. Во-первых, сразу наступила гробовая тишина, причем даже шлюхи притихли. А во-вторых, когда человек озвучил, что Лупертацы нужно снова поехать в суд и выделить в сопровождении парней, готовых слушать байки и умеющих говорить вежливо, дисциплинированно и абсолютно спокойно, было выбрано несколько парней, и еще до окончания сходки их отпустили. Кто, блядь, этот человек, что долбаные мафиози, от одного упоминания его имени полностью засунули языки в жопу и дисциплинированно выбрали нескольких компетентных ребят. Никаких взаимных предъяв, никакой ругани или попыток друг друга опустить или добиться каких-либо преференций. Удивительно даже, я уже хочу с ним познакомиться. Потом веселье, разумеется, продолжалось. Глава 3. Люди везде одинаковы. Аминь, аллилуйя, ореховое масло. Эта школа наконец закончилась, и я почти могу валить в армию, чтобы отдохнуть от всего этого дерьма. Только есть нюанс, мне нужно высшее образование, желательно такого уровня, чтобы от одного вида моей корочки мне на любой работе предлагали кошка, жена и плюс 500 социального рейтинга. Благо, подать документы с моими идеальными оценками я могу чуть ли не в любой универ, что я, собственно, и сделал. И, разумеется, я как правильный гений в первую очередь подал свои документы именно в Гарвард, и не изменяя себе, на медицинское направление. Оттуда, мягко говоря, в некотором шоке поинтересовались, а точно ли к ним хочет поступить 12-летний мальчик, и как именно я собираюсь у них учиться. Короче, решили они для такого дела созвать комиссию и побеседовать со мной лично. Отец был настолько горд, что я иду на комиссию аж в целый Гарвард, что сиял как начищенные туфли дяди Джуна. Мне заказали целый самолет, и я в кратчайшие сроки прибыл туда, как раз к назначенному времени. Встретили меня умудренные годами профессора, у которых буквально на лице был написан скепсис в отношении меня. Могу их понять, но на их скепсис сразу кладу пенис и с самого начала начал бомбить. От самой базы в лице научных терминов и основ биохимии организма, до анатомии внутренних фокусов человеческого тела. Когда я начал пояснять за эндокринную систему, скепсис почти улетучился, а когда я начал им, как в лекционном зале, через флешку показывать свои выкладки по будущей дипломной работе с профилактикой вирусных заболеваний, один из докторов встал и поаплодировал мне. Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, ведь почти сразу этот самый профессор опустил меня в гумус, говоря, что я упустил, и где откровенно не прав. На что я пытался пояснить ему за искусственное прививание иммунитета. Почти на 50% он зависит от генов, и при помощи генной терапии можно искусственно усилить иммунитет человека и даже заставить его вырабатывать антитела. Есть люди с природным иммунитетом к некоторым болезням. Их антитела и гены можно использовать для создания как вакцин, так и просто иммуномодуляторов. Да на данный момент процедура исключительно дороги, но если как следует над всем этим покурить, то можно будет помочь и тем, у кого иммунитет вообще отсутствует. Короче, я с дедом устроил настоящий научный срач, в котором обозвал его ретроградом, а он, не растерявшись, меня необразованным щенком, на том и порешили. Комиссия же единогласно приняла, что я точно могу у них учиться. Причем дед, с которым я устроил диспут, громче всех требовал, чтобы меня приняли. Типа, если наберу как следует знания и кто-то опытный займется их систематизацией, вполне возможно, что их университет получит очередного именитого ученого на свою стенку. И несмотря на мой откровенно юный возраст, деда и старушка перестали воспринимать меня скептично. И тем не менее, я заметил одну тенденцию. Обучение у Маркуса в прошлой жизни хоть и было превосходным, но немного однобоким. Нет, он был великолепным ученым и в целом озаботился моим образованием по максимуму, но конкретно в нормальной медицине я немного все же плаваю. Век живи, век учись. Рад, что могу восполнить пробелы и стать еще лучше. Сами профессора это списали на то, что я неправильно самообразовывался, но похвалили за старание и пророчили великое будущее. Я, несмотря на то, что держал лицо, откровенно был недоволен. Чувство было, будто я попал в какой-то рассадник снобизма и эгоизма. Почти каждый студент, встреченный мной за время обучения, был чуть ли не одержим своей учебой и будущим местом. А уж какие там отношения в этом дружном коллективе. Господи, как будто вернулся в Амбреллу, еще до того, как Спенсер окончательно ударился в паранойю. Внешне все настолько идеально и настолько вежливо себя ведут, что аж тошно становилось. Только вот, как и всегда, стоит заглянуть поглубже, а я это умею, как вылезает такое, что хочется гражданина удавить шнурками в туалете. Не менее показательными я считаю то, как изменилось их ко мне отношение по мере озвучания моей фамилии. Изначально многие хотели ко мне подмазаться, как к ребенку-гению, которому высший преподавательский состав пророчил всякое, а как только узнали, что я итальянец, сразу отношение поменялось. Во-первых, со мной стали недоверительно вежливыми, а настороженными. С этими ебаными англичанами уже научился различать разные манеры речи. Еще сильнее от меня дистанцировались, когда узнали, что я сын сицилийцев. Тут сразу начались вопросы в стиле «А у тебя есть дом, как у Дона Корлеоне?» Отчего у меня уже в который раз свело зубы. Ну почему, если итальянец и семья с Сицилии, то обязательно мафиоза? Нет, я понимаю, что конкретно я и правда сын мафиоза, но это, блин, натурально расизм. Фу, такими быть. Так, стоп, какой нахер расизм? Янки уже засрали мне мозг. Скоро начну бороться за права обиженных выходцев с Сицилии. Надо только попросить дядю Джуна отправить пару быков, сломать ноги одному любителю писать статейки в школьную газету. Ну а потом уже донесу до окружающих, что не надо говорить, что итальянцы связаны с мафией. Нагрузка в этом богоспасаемом заведении была такая, что я вообще не удивился, когда узнал, что почти треть студентов крепко сидит на кокаине, для бодрости. Да и несмотря на всю репутацию и дисциплину, блядство и алкоголизм тут так же процветает, как и в других учебных заведениях Америки. Прям как будто в старом мире оказался, ей-богу. Просто прелесть. Несмотря на серьезное увлечение учебой и прочими фокусами, подростки и молодые люди никогда не забывают о веселье. Например, есть несколько особенно задротских ребят, которые за деньги помогают писать другим студентам работы. Благо хоть в этой конторе, реальные дебилы отсеиваются и остаются только те, у кого тонны денег или более-менее адекватные ребята. А есть несколько девчонок, которые неиронично готовы продать девственность за кругленькую сумму или просто предоставляют интим-услуги за все те же деньги. Какая, блядь, прелесть. Аж прослезился. Даже в самом приличном заведении страны все как у людей. Дошифруются и не выпускают ссор из избы. Да прячутся, но все еще люди. Все такие твари. Нет, разумеется, были и реально талантливые и хорошие ребята и девушки, причем у местных теневых обитателей есть некая договоренность на тему их не трогать и не мешать учиться. За это могу неиронично даже самым отвратительным похлопать. Эти понятия они соблюдают почти неукоснительно. Разумеется, как сын своего отца, я не мог не запустить во все это свою волосатую лапу и не погреть на этом денег. А там банальный шантаж, красивая мордашка и фальшивое сочувствие в некоторых местах, а также идеальная репутация у преподавателей, и вот уже ко мне обращаются с просьбами предоставить разные алиби или эксклюзивы. Испытывал ли я муки совести, используя совсем молодых парней и девушек для своего обогащения? Конечно же нет. Умные и действительно осторожные люди не попадались и избегали вообще говорить как со мной, так и с другими не особо честными ребятами, не говоря уже о том, чтобы вести какие-либо дела. Ну а проучить идиотов сам Бог велел. Тем более, что в отличие от местных неофициальных управляющих я хотя бы был не так жесток и хоть немного людям даю свободы и даже возможность освободиться. Тот же Макс Гордон, представитель этих самых управляющих, свою девушку чуть ли не в рабстве держит и периодически дает своим друзьям попользоваться. За 5 лет, пока мы учились, Миранда оказывалась на грани суицида раза 4, и в один из моментов, даже мне, довольно циничному и холодному человеку, стало ее, блин, жалко. Она была очень даже умной, и несмотря ни на какие ужасы не проседала по учебе. То самое исключение, талантливая девушка, но, к сожалению, из простой семьи и довольно наивная в плане жизни. Вот и поплатилась за свою наивность. Ее специальностью была физика и механика, и я решил выкупить ее. Как оказалось, семья девушки очень много должна родителям Гордона, потому тот, манкируя их долгом, и решил ее взять как игрушку для себя на время учебы. Разумеется, этот еблан никаких дел в семье не решает, а просто пудрил девчонке голову. 50 тысяч баксов – это не такой долг, за который можно было бы взять девушку на 5 лет в рабство. Но для ее семьи, которая и так пожертвовала почти всем, чтобы отправить дочь в настолько престижное заведение, чтобы реализовать ее гениальность и таланты, такая сумма просто неподъемна. У меня есть способы воздействия на людей. Я легко могу уничтожить его репутацию, если кое-какая информация дойдет до нашей школьной газеты. Добыть ее тоже было тем еще крестовым походом, и пришлось применять свои навыки корпоративного шпиона. Подлог, прослушка, влезание в личный компьютер. Причем нарытого там оказалось столько, что я вполне мог уже его самого взять в рабство, но решил поговорить с ним с позиции не только силы, но и банальной вежливости. Вообще, если честно, очень уж хотелось наказать этого уёбка за такое, мне как человеку чести, которым я себя неиронично считаю, было очень неприятно смотреть на развлечения этих извратов. Разговор у нас был тоже, мягко говоря, не слишком хороший, но тем не менее мы договорились о встрече, где все решим. Собственно, встретились мы на нейтральной территории как нормальные белые люди и начали разговор с нейтральных тем, обсуждая погоду и прочую херню, которая ничего не значит, но позволяет убедиться в относительно положительном отношении собеседника. А вот потом я перешел с ним к делам. Итак, Гордон, перейду к делу. Я заинтересован в одной покупке, которую ты можешь предоставить. А именно, я хочу выкупить у тебя Миранду Рейнер. Я уже осведомлен о ситуации с долгом ее родителей, которые они должны даже не тебе, а твоим родителям. Решил не плести словесное кружево, а как серьезный человек сказать прямо. В тот момент мы гуляли по довольно безлюдному парку, и нас даже теоретически никто бы не послушал. Хм, знаешь, Фальконе, я все ждал, когда же ты подойдешь ко мне с подобным вопросом. Разве что был уверен, что ты предпочтешь менее изношенный товар. У меня чуть дернулся глаз, и я полез за сигаретами. У этого сраного универа получилось то, чего не смогли мафиози. Этот чертов Гарвард заставил меня начать курить. Меня она интересует не как постельная игрушка, а как перспективный специалист, уже пишущий дипломную работу на интересующую меня тему. Полагаю, принципиально отказывать ты мне не собираешься. Осталось сойтись в цене. Сколько ты за нее хочешь, учитывая, что она все же сильно изношена, да и в целом находится в затяжных депрессиях. Учитывай, что у меня уйдет еще некоторое количество сил, времени и денег на приведение ее в нормальное состояние после вашей эксплуатации. Он чуть усмехается и качает головой. Она сама в этом виновата, глупая и наивная. Таким нельзя быть в этом мире. Есть сильные, есть слабые, и закономерно, что богатство – это признак силы. Если мы богаты, значит, Бог нас любит, и мы имеем право делать то, что делаем. Да-да, я понял, ты у нас верующий и вообще настоящий католик. Только это не мешает тебе заниматься откровенно делами сатаны. Избавь меня от обоснования своих девиаций. Я попросил конкретный товар. Сколько ты за него хочешь? Чуть задрал подбородок. Что, не нравится, когда не целуют в жопу во время разговора? Была бы моя воля, и я бы его тут удавил шнурками. Ну, из уважения к тебе, отдам по себестоимости. Ровно 50 тысяч долларов, которые я и отдам в уплату долга моим родителям. Ну, технически, если учитывать, что я вообще ничего почти не тратил за все это время, могу столько и потратить. Но зачем я тогда вообще затеивал все с компроматом и прочими фокусами, если не собирался этим пользоваться? Меня не устраивает такая цена. Как я помню, вы с Рихтером решали вопросы подобного толка, добавляя какие-то услуги или сторонние предметы. Чуть усмехаюсь. После чего сажусь в беседке на лавку и закидываю ногу на ногу. Нужно даже на уровне жестов показать, что инициатива теперь у меня. Он останавливается и с легким недовольством садится напротив меня. И что же ты можешь предложить, мой юный Дон Корлеоне? Да блять опять, заебали уже вспоминать крестного отца. Не все сицилийцы мафия, не все. Да так, несколько фотографий, кое-какие распечатки звонков, немного видео с одного запараленного компьютера. А как резко заинтересовался. Разумеется, компроматы в этом змеином клубке ценятся особенно сильно, ведь это источник власти. Хмм, ну в зависимости от того, что я там увижу, могу и сделать скидку. В конце концов у меня достаточно много свободных денег, могу и добавить. Но ты же понимаешь, что сначала я должен убедиться в полезности того, что ты можешь предложить. Киваю и делаю еще одну затяжку. После чего лезу во внутренний карман и кидаю на столик перед ним жесткий диск. Разумеется, держи копию. Если что, у меня есть еще. Только изучай это один, без своих дружков и партнеров. Мало ли что, когда дозреешь, позвони и скажи мне сумму, которую готов скинуть от итоговой цены. Он посмотрел на жесткий диск и задумчиво потер подбородок. Знаешь, я не люблю откладывать дела на потом. Пойдем в один компьютерный клуб неподалеку. Там есть закрытые комнаты, и просмотреть материалы мы сможем. Тем более, что там работает мой родственник, и он сможет обеспечить нам конфиденциальность. Пожимаю плечами и, докурив сигарету, гашу ее о свою кожаную перчатку и встаю. Ну пойдем, Гордон. Чем быстрее разберемся, тем быстрее я получу желаемое, да и ты тоже кое-что получишь. И убрав руки в карманы, иду за ним. Пока мы шли, я немного медитировал, успокаивая эмоции и давил в себе желание устроить ему несчастный случай. С его планами я ознакомлен, и он собирается в будущем остаться на практику в университете и, разумеется, работать там. А это значит, его бизнес продолжит существовать. Нет, умом я понимаю, что он лишь симптом. Подросткам и молодым людям, какими бы они ни были дисциплинированные и умные, нужны банальные развлечения и возможность нарушить запреты и табу. Убери его, и через некоторое время появится еще один похожий. Разумеется, у меня никаких гарантий, что новый будет хоть чем-то лучше, чем он. Гордон хотя бы немного соблюдает понятия, принятые в университете, и прям уж откровенной чернухой как с Мирандой не славится. Это скорее исключение, и тем не менее это не значит, что я не хочу достать шнурки и удавить его в переулке. Эх, как же раньше было проще, завалишь человека и нет проблемы. Пока я предавался праздным размышлениям, мы уже зашли в помещение и взяли приватную комнату с компьютером, отсоединенную от общей сети. Как только мы зашли, я просто встал в углу и снова достал сигарету. С самим компроматом я уже успел ознакомиться, и в целом ничего реально нового не узнал. Молодой, не понимает, что не стоит делать разные фото и хаум-видео, а если и делаешь, то хранить стоит получше. Как бы не был защищен компьютер, к нему можно получить доступ. Слава всем богам, интернет пока не имеет особого распространения. Пусть будет и для него, и его друзей уроком. Стоило ему подключить жесткий диск и начать просматривать первую папку с фото, как он резко замер, а затем начал лихорадочно перещелкивать фотографии. Затем перешел на видео, на что я напомнил ему выключить звук. Хоть тут и закрытая комната, но мало ли, он повернулся на меня немного затравленно. А неплохой выбор. Кто бы мог подумать, что суровый и мужественный спортсмен Ральф Крамер любит, как женщины парят его стропоном и называют шлюшкой. Ну кто бы, блять, мог подумать. Ничего, это он еще до видео с собой не дошел. На самого Гордона у меня тоже есть много интересного. И, судя по всему, он это осознал, вон как побледнел. Что ты хочешь? У меня вырывается немного ироничный смешок. А вот это, друг мой, правильный вопрос. Ровно то, что озвучил. Скидка на покупку Миранды Райнер. Разве что в дополнение, я хотел бы с тебя слово, что ты не будешь лезть в мои дела. Думаю, мы адекватные и полностью разумные люди и можем доверять слову друг друга, не так ли? Около минуты он думал. Вообще, несмотря на все мои антипатии, он не идиот и прекрасно понимает, что к чему. Наглеть не будет, ведь и я в бутылку не лезу. Так что мы спокойно договоримся, я получу желаемое, а он избежит последствий своих шалостей с моей стороны. Эх, я и в прошлой жизни был не подарок, но в этой, такое чувство, что я прирожденный преступник. И тем не менее, когда наконец повзрослею, после армии наконец приму итоговое решение, каким образом буду чистить Готэм. Пока же я докуривал последнюю на сегодня сигарету, Он наконец созрел. Я могу скинуть максимум 20 тысяч. Сейчас у меня больше нет, да и тратить настолько много денег за раз будет для меня слишком ощутимо. Киваю. Меня устраивает. Надеюсь, говорить неприятные вещи о том, что может случиться, если я узнаю, что деньги ты просто прикарманил, не стоит. Испытующе смотрю на него, на что Макс просто поджимает губы и кивает. Чудно. Тогда, думаю, мы можем как джентльмены пожать руки и положиться на честность друг друга. Протягиваю ему руку, которую он торопливо пожимает. Я же лезу в карман и достаю ему пару пачек наличных. Вообще с собой я брал не 30, а 40 тысяч, но думаю 10 пойдут на лечение для моего нового приобретения. Да, докатился, блять. Уже воспринимаю девушку с поломанной психикой и жизнью просто приобретением. А ведь большая часть студентов даже не знает, что происходит в тенях. Да, самое, блять, авторитетное и прекрасное заведение в стране. Прям почти как католическая церковь. Там похожая ситуация была с разнообразными скандалами как на тему девиаций, так и в целом. Тяжело вздыхаю и чуть надавливаю взглядом. Скажи своим друзьям, чтобы к Миранде больше не подходили, и сам с ней встреться один единственный раз. Если узнаю, что твои компаньоны снова к ней лезли, я вас уничтожу. Девочка достаточно страдала. Встретишься с ней сам, ровно один раз. Пояснишь, что она теперь свободна и долг ее семье погашен. Я же сам на нее выйду тогда, когда сочту нужным. Ты меня понял? Да, разумеется. Желаю вам удачи, Альберта. А уже на вы, и не так покровительственно. Эх, как же бесит, что все готовы уважать тебя и слушать только если покажешь им силу. Киваю ему в ответ и выхожу на свежий воздух. Вообще у нас только начались каникулы, потому и получилось встретиться. Хорошо хоть разъехаться пока особо никто не успел. Я тоже уже давно заказал билет на самолет домой. Хочу навестить семью. Но вообще, меня напрягает тенденция. Стоило мне попасть в криминальную семью, как я стал настоящим преступником. А ведь раньше служил в полиции. Почти чувствую себя Энди Дюфрейном из «Искупления Шоушенка». Чем сильнее я хочу этому противостоять и в целом чем крепче моя ненависть к криминалу и откровенной чернухе, тем сильнее я в этом вязну. А ведь мне уже 16, остался последний год учебы, и я наконец смогу отправиться в армию. Только вот чувство, что это никак мне не поможет. Наоборот, все больше кажется, что таким способом я пытаюсь просто на время сбежать, а ведь жизнь не останавливается. Чувствую, что мне еще аукнутся все попытки игнорировать проблему. Вещи у меня уже были собраны, и уже через 3 дня я летел домой. За эти годы успело дома многое произойти. Пэм уже почти закончила свой универ и собирается работать по профессии в одной небольшой компании. В целом могу за нее только порадоваться, что она будет работать по призванию. Несмотря на расстояние, мы довольно часто общаемся, и после попадания в университет, она начала только сильнее ко мне привязываться. Эх, а ведь я ей каждый раз твержу одно и то же. Будь увереннее в себе, начни за собой следить, и отношение окружающих резко изменится, но каждый раз как о стену горох. Она упорно продолжает считать себя никчемной и не любит себя такой, какая есть. Но и я как дурак продолжаю пытаться убедить ее в обратном, и каждый раз говорю о ее внутреннем пожаре, который показывает себя только когда мы ведем серьезные научные диспуты. Она же каждый раз на это только сильнее смущается и старается сменить тему. Вообще по ужинкам я прекрасно вижу, что она питает ко мне некоторые чувства, но состоит в отношениях с другим, и ее это сильно гнетет. Потому от меня она старается держать дистанцию. Не то чтобы я прям уж был красавец, но да, я красавец. Гены, помноженные на уход за собой и постоянные тренировки, выточили из меня настоящего Аполлона, и девушки уже кидают на меня заинтересованные взгляды. Им плевать, что мне всего 16. В семье же пока меня не было, стало будто резко спокойнее. У меня родился брат, назвали его Мария, и он абсолютно обычный ребенок. И слава всем богам, я уже, если честно, начал думать, что наша семья – это сборище из каких-то странностей. Но благо, все относительно разгладилось. И родители были очень рады узнать, что на каникулы я возвращаюсь. В городе же снова начинает расти напряжение. Комиссия из самых богатых городов страны, по типу Нью-Йорка и Чикаго, снова устроила сходку, на которой разобрали, что семья Фальконе начала набирать слишком много силы. И это даже частично правда. Мы начали выводить часть своих людей даже в соседние города, переходя из разряда малой семьи в большую, и отец уже планировал тоже поставить своего человека в комиссию, но старшие решили превентивно подрезать Фальконе крылья. По общему решению они отправили еще одну малую семью в Готэм, чтобы они сдерживали аппетиты моего отца. Так в город попала семья Марани, во главе с молодым и довольно активным Салом. Они снова заняли внешние районы и вели дела куда агрессивнее, чем Фальконе, в результате чего и криминала стало на улицах больше, и разногласия постепенно начинали накапливаться. Да и в целом в городе стало ощутимо тяжелее дышать и жить. Сам Сол был довольно талантливым и сильным управленцем и через интриги вовсю пользовался протекцией со стороны комиссии. Благодаря не самой честной игре, его семье удалось захватить почти треть города. Удивительная хватка, но его все же угомонили. Видя такой быстрый рост, из той же комиссии, несмотря на большие засланные суммы, ему пришло сообщение угомониться, а моему отцу наконец частично освободили руки. Полноценной войны не случилось, но серия конфликтов, в которых дядя Джун был максимально жесток и показателен, помогла определить более точные границы, и вот они уже снова друзья и готовы чуть ли не в десна долбиться. Господи, какая же это все хуйня! Еще веселее было от того, что в наш дом начал пробираться какой-то неуловимый вор, и как бы ни усиливали охрану, он каждый раз крал что-то ценное. Да, Ян явно теряет хватку, расслабился там без меня, да и в целом, если честно, мне кажется, что кто-то из дома явно помогает вору. Скорее всего, кто-то из обслуги. Отец же в плане доверия немного близорук. Он искренне доверяет прислуге и приближенным. Довольно странно, но думаю, это можно списать на старость. Мама относится к ситуации с юмором и в целом довольно спокойно реагирует на это. Благо вор ни разу ни на кого не напал и не покалечил, если не считать несколько синяков у некоторых вырубленных охранников, да и крадет в основном относительно по мелочи. Благодаря чему его ловит относительно спокойно. По-настоящему талантливых воров в мафии уважают. Вот отец, видимо, и решил поиграться. Мне будет любопытно разобраться в этой ситуации. Но совсем недавно вор все же немного перешел границы и украл у моей мамы несколько украшений. Дядя Джун рвал и метал, как от ситуации с Марани, так и от проблемы вора, но будучи слишком занятым делами семьи, особо ничего с этим делать не стал. Тяжелее всего было с Софи. Она мой отъезд восприняла очень тяжело и долго считала вовсе предательством. Было очень непросто убедить ее, что это не так, и что я очень ее люблю и не бросаю. Короче, она была первым человеком, который получил номер моего личного телефона. Вообще наши с ней отношения становятся с каждым годом все более странными. Я расту, а она никак своего отношения не меняет, и все так же меня пытается тискать, хотя я уже ростом с отца и скоро обгоню его. Да и в целом, она со мной куда мягче и нежнее, чем с другими относительно близкими людьми. Ну, нежнее в ее понимании. Она все еще предельно сурова и почти отрицает нежности как явление, из-за чего в ее исполнении все еще выглядит немного жутко. Но интереснее всего выглядят наши тренировки. Да, тренировки. Особенно борьба. Я, несмотря на перекос в учебу, не забрасывал никаких тренировок, кроме разве что фехтования, а потому был весьма крупных габаритов как для подростка. Мускулатуры было более чем достаточно, и я уже не так сильно уступал сестре в чистой силе. Причем, к ее огромному удивлению, я оказался даже техничнее, быстрее и опаснее в бою, чем она. Во всяком случае, по фрагам я веду уже на 3 победы. В чем проблема с борьбой? Ну, это довольно неловко, но похоже, именно в ней она и реализует свои нездоровые наклонности и фантазии. Каждый раз наша борьба превращается в какую-то прелюдию к порно. И с одной стороны, и она, и я пытаемся друг друга именно пересилить и одолеть в технике, а с другой, она постоянно пытается обхватить меня бедрами так, чтобы мое лицо было рядом с ее сокровенными местами, либо прижать к груди, причем так, чтобы я чуть ли не задыхался, либо, когда проигрывает, сама начинает странно изгибаться и тяжело дышать, тяжелее, чем должна, и отчаянно при этом краснеет. Странно это говорить от уже 40-летнего мужика, но мне, черт возьми, неловко от подобных ситуаций. Меня еще не домогались, пытаясь избить и побороть. Она, черт возьми, откровенно возбуждается во время наших боев и получает от них наслаждение. Ей, блять, нравится, как я ее бью или хватаю за разные места. И нет, мне не мерещится, и это не сперматоксикоз 16-летнего подростка. Я, черт возьми, знаю, как пахнет возбужденная женщина, особенно если она тычется в лицо известным местом. Причем у нее такие реакции только на меня. Не раз она билась и боролась с другими мужчинами, но ни разу ее это не возбуждало. Похоже, ей надо, чтобы над ней доминировал именно я. ее младший блядь брат. Я пытался как-то прекратить это все и сместить ее фокус взаимодействия со мной, но ей чуть ли не жизненно необходимо быть для меня некой наставнической фигурой. Так как у меня уже репутация гения, учить меня каким-то наукам она не может. И нет, она не глупая, просто у нее нет моего опыта и умения усваивать тонны информации. Вот она и учит меня тому, чему способна, а именно боевым искусствам и борьбе в целом. Она даже стрелять меня пыталась учить, но я спалился, что уже умею стрелять. После этого у нее было некое подобие депрессии, и она снова сломала кому-то руку. Не знаю почему, но ей необходимо быть мне нужной и полезной, и обязательно именно мне. Она очень странно на меня смотрит после всех этих тренировок. Причем эти странности начал замечать даже дядя Джун. Дядя Джун, а он полный дуб в отношении женщин, но даже он заметил странности в ее поведении со мной. И несмотря на несколько прочитанных книжек по психологии, я решительно не знаю, что мне с ней черт возьми делать, и каждый раз взаимодействуя с сестрой, чувствую себя сапером без защиты и миноискателя на минном поле. Ну хоть на сиськи Лены она больше не косит с интересом. Значит, хоть от лесбийских наклонностей я ее смог вылечить. И нет, это, блядь, не помогает. Эх, похоже, мой отъезд из города и учеба в Гарварде привела к тому, что я полностью упустил сестру, и она все это время была предоставлена сама себе. Отец так и не смог пересилить стыд, и они почти не общаются. Ну а мама, она разочарована в Софии и в целом каждый раз все переходят в упреки, а сестра стала слишком взрослой и не терпит этого. По итогу, уехав, я лишил сестру единственного близкого человека и оставил наедине с внутренними травмами. Также у меня получилось уже кое-что реализовать из ранних работ Амбреллы. Все же это и правда была фармацевтическая корпорация, и занималась она отнюдь не только биооружием. В первую очередь я отправил на проверки и запатентовал антисептик, отличное кровоостанавливающее, антирадиационное и антигистаминное. За последнее мне даже грозили Нобелевской премией. Разумеется, я ее не получил, но все равно приятно. Тем более, что универсальное лекарство от аллергии, которое еще и длительного действия и почти никак не вредит человеку при долгосрочном употреблении, было реально полезным изобретением. Наконец-то я начал приносить хоть какую-то пользу людям, да и карман потихоньку будет набиваться за использование патента. Еще, как я выяснил, совсем скоро после моего отъезда, Брюс Уэйн, тот самый пиздюк, с которым мы спорили, потерял родителей из-за нападения грабителя. Как я понял, именно во время передела сфер влияния с Марани. Вообще Томас Уэйн был довольно важным и авторитетным человеком. Если бы не крупные бурления в городе, то такого человека никто бы не тронул, и тем не менее случилось так, как случилось. Несмотря на мои натянутые отношения с Брюсом и мои возмущения его инфантильностью, он не был плохим пареньком, и я написал ему письмо, в котором искренне соболезновал, но говорил крепиться и стараться быть достойным наследником своего отца и семьи. Это единственное, что он мог сделать, и единственное, что я мог ему пожелать. В конце концов, корпорация Уэйнов – это один из столпов Готэма. Ему нельзя просто так брать и пропадать. Похоже, пока я занимался учебой и построением своего маленького дельца на территории Гарварда, дома успело произойти столько, что я как-то опасаюсь пытаться во все это лезть. Но еще больше я опасаюсь вернуться из армии и увидеть полную разруху. С учетом того, что успело произойти за 4 года, я бы не удивился. Хотя это еще одно напоминание о том, что пока я занят собой, жизнь не стоит на месте и события будут происходить независимо от моего участия. Глава 4. Проклятие. По прилету домой меня сразу встретила машина и дядя Джун. Он был очень рад моему возвращению и говорил, что родители очень по мне скучали. Я же прекрасно понимал, что, возвращаясь в Готэм, частично связываю себе руки. Во-первых, я снова оказываюсь в мафиозных разборках, и дядя Джун активно меня к этому двигает, хотя отец позволяет мне самому выбирать свой путь. Вообще моя известность как фармацевта и врача уже давно стала достоянием всей семьи. Поначалу я ждал осуждения от людей чести, но у адекватных увидел только уважение. Умение зарабатывать деньги, причем своим умом и силами, у них ценится гораздо выше, чем какие-либо понятия. Собственно, меня уважали не за то, что я хороший доктор, а именно за патенты, которые уже начали приносить довольно большой заработок, причем большой даже для криминальных воротил. А во-вторых, я снова начинаю видеться с Софи, а это огромная проблема. Мне сейчас совершенно не до женщины и их внутренних терзаний. Их, и так, В последнее время оказывается вокруг меня слишком много. Тем более, что у каждой какие-то внутренние проблемы. Но тем не менее, как минимум сестре я должен помочь. Также в городе начали появляться настоящие фрики. Как минимум некий пугало уже начал наводить какие-то странные мутки на территории Фальконе. А как только от него собираются избавиться, эта сволочь прячется на территории Марани. Как мне кажется, у него с ними какое-то подобие договоренности, и с его помощью они нам продолжают гадить. Эх, я все же начал считать все это своим. Чертова мафия. Нет, сдаю через пару месяцев дипломную работу и валю в армию, мне нужен отдых и прочистка мозгов. Да и в целом, нужно подождать, а потом окинуть свежим взглядом все. И тем не менее, газ, который пробуждает самые большие страхи человека из подсознания. Серьезно, как это, черт возьми, работает? Если подвернется под руку и я смогу его поймать, обязательно раскулачу и заставлю поделиться формулой, как он до нее дошел. Так же, как я успел заметить, у Пэм тоже начались проблемы как на новом месте работы, так и в жизни в целом. Она стала очень грустной и депрессивной, да и как-то излишне стала чувствительной. Я за нее беспокоился. Все же она моя первая настоящая подруга, и мне было неприятно вот так вот слушать, как она гаснет. Талантливая и очень умная. Да еще и закончила свой универ чуть раньше меня, а вот с работой ей явно не повезло. Мы довольно часто общались с ней по телефону, но она мне о работе почти не рассказывала. В последнее время она в целом стала излишне тихой в нашем общении, и когда мы с ней в последний раз встречались, смотрела на меня взглядом побитого щеночка. И все же я умею замечать детали, и не увидеть ее неприязнь в отношении начальника было нетрудно. Я как настоящий друг искренне пытался ее поддержать. А в один из моментов, когда ее все же довели до настоящей истерики и слез, пообещал как-нибудь приехать и сломать ее начальнику ноги. Ну, обещание нужно выполнять. Пришлось попросить у дяди Джуна несколько быков, отчего он аж прослезился и пытался обняться, но я решительно отверг приставание пожилого бандита. А затем, найдя нужного человека, провел экзекуцию. Правда, с самой Пэм мы из-за этого чуть не поругались. Она была решительно против такого рода решения проблемы, но своего я тем не менее добился, и начальник перестал так сильно трепать ей нервы. Ну а потом она все же поблагодарила меня за это. Какие же женщины странные создания, то вообще не хотят, чтобы ты для них что-либо делал, то возмущаются, почему не делаешь, то вообще благодарят за то, что сделал вопреки их воле. Странные, нелогичные, ни в прошлой жизни их до конца не понимал, ни в этой не могу. Но вообще люди становятся куда сговорчивее, если сломать им ноги. Ауф, боже, какую же херню я творю. Вроде и хотел не лезть во все это дерьмо, но чем дальше, тем сильнее влезаю. Ладно, хер с ним, надо просто делать то, что должен, а там будь что будет. О, я еще не знал, что именно меня ждет в городе. Если бы знал, спрыгнул бы из самолета с парашютом.